Наталья Б. Я потеряла горячо любимого человека 2 июля 2020 года от ковида. Все так же его люблю и общаюсь с ним мысленно. Он приходит незримо, почти всегда молчит, но слушает, а точнее, внимает моим мыслям. Может изредка сказать 1-2 фразы своим голосом в моей голове, но не часто. Это я каждый вечер перед сном говорю ему мысленно, как сильно я его люблю. Так же сильно, как и раньше. Каждую его ресничку и каждый волосок. Пусть их уже нет, но воображаемые. А недавно я подумала. Может быть, мне кажется, что он приходит, потому что я так хочу, чтобы он был рядом. Уснула днем после тяжелой уборки. А потом смотрю и вижу. Небольшая коробочка, которая стояла сбоку от телевизора, стоит перед ним. Балкон был закрыт и сквозняка не было. Возмутился мой любимый, что я подумала, может, мне кажется, что он приходит. А ведь было очень много ощутимых визитов. Собираюсь о них писать книгу, но думаю, где достать на нее деньги. Всем желающим поделиться своими знаниями и опытом, деньги на издание книги сейчас не нужны. Все можно делать бесплатно, через онлайн-самиздат. Примечание редактора. А потом вообще мне мысленно сказал своим голосом в моей голове. «Куда денется любимый, если его так любят?» Молчал до этого 1/2 года, только приходил. А тут мои мысли задели моего любимого. Как бы сказали, заживое. Любовь не знает границ между мирами. И она проникает туда и возвращается назад. Истинная любовь вечна.